Глава 81. «Я уезжаю, дядя», — сказала Линь, — «в Макао. И я хочу, чтобы вы достали мне визу». Бао ничего не сказал, и тогда заговорил бычья шея. «Линь, даже мы не сможем переправить тебя туда сейчас. Послушай, ты победила, старшая сестра. Ты перерезала горло этим собакам. Послушай». Виноватым голосом повторил он. Линь повернулась к нему, наконец удостоила его этим. Положив свои здоровенные ручища на колени, бычья шея взволнованно подался вперед. «Эти улицы — твой дом. Эти ублюдки — то, что они сделали с твоей матерью и Фэонг, они делают это каждый день. С вьетнамскими женщинами, детьми, стариками. Они сделали это с моей женой. Если месть — это единственное, что теперь движет тобой, прислушайся к их мольбам». «Нет», — сдавленным тоном произнесла Линь. Бычья шея собирался сказать еще что-то, но она снова повернулась к Бао. «Вы сделали меня такой, какая я есть, и теперь я это принимаю». У Бао зажглись глаза. «Ты говоришь о том, чтобы уничтожить себя?» «Нет. Я только хотел подготовить тебя, младшая сестра, к тем ужасам, с которыми ты столкнешься». «И вы добились желаемого. Вы хотели, чтобы я привыкла к боли, своей собственной и чужой. Вы хотели, чтобы я перестала смотреть на собственное тело, как на нечто священное, потому что тот, кто больше не верит в святость человеческого тела, способен сделать с чужим телом все, что угодно. Вы хотели сделать из меня ветерана, Бао? Пытались научить меня понимать все ваши ужасы? Возможно. А может быть и нет. Может быть, вы даже сами не сознавали этого. Я была сиротой, дядя. Моя собственная мать бросила меня, и никто мне не объяснил, почему. Такое делает человека никчемным. Я даже не заслужила объяснений. И вот теперь я осиротела во второй раз. Быть сиротой очень больно. Вы даже представить себе не можете, как это больно. Всю свою жизнь я пыталась бежать от этой боли, но мне делали больно так часто, что я больше ничего не чувствую. Мне нет никакого дела до собственного сердца. А вы позаботились о том, чтобы мне не было никакого дела до собственного тела». Бао начал было что-то говорить, однако Линь его остановила. «Нет, это не критика, Бао. Напротив, я благодарю вас за это. Я освободилась от всей своей боли. Ну, почти освободилась. Мой наставник показал мне дорогу». «Линь», — дрогнувшим голосом промолвил Бао. Линь сглотнула комок в горле. Впервые старик выказывал при ней какое-либо настоящее чувство, помимо ненависти. «Моя сестра и Кайли не обретут покоя. Их тени будут разгуливать по этим улицам». «Ты отомстила за них?» «Это Пен отдал тебе приказ?» «Да, ты это знаешь». «Нет, я имела в виду приказ разработать добрую ссору и опробовать игру на вьетнамцах». «Линь». «Все это гораздо серьезнее, чем Пен, чем Лонг, чем мы». «Ты для меня как родная дочь». У Бао на глаза навернулись слезы. «Твое место здесь, в своей семье. Мы тебя любим». Линь снова почувствовала, как ей сдавило горло. Она встала. Встала, чтобы положить конец сомнениям, чтобы подавить нарастающие чувства. Она кашлянула. «Да. Ну, возможно, я видела в вас своего отца, Бао. Точно я сказать не могу. Понимаете, у меня никогда не было того, с кем вас сравнить. Был когда-то один человек, который к этому приблизился. Однако я вонзила ему в сердце кинжал и смотрела, как он умирает. Может быть, я хотела, чтобы это место стало мне домом. Однако дома я также никогда не знала. Год за годом я не могла понять, хочет меня моя родина, или же она хочет, чтобы я убралась во свояси. но я знаю, что такое любовь». У Линь дрогнул голос. Выдохнув, она начала снова, уже спокойным тоном. «Я люблю свою сестру и свою...» Она заставила себя дышать. «Я любила Фэонг, но ее больше нет в живых. И все, что осталось для меня в этом мире, это побеждать в каждом поединке. Имеет значение только следующий поединок и тот, который будет за ним снова и снова. И так до тех пор, пока я не убью всех до одного тех ублюдков, которые отняли лучшую частицу меня». Линь хотела сказать еще что-то, выложить все, но почувствовала нарастающую тяжесть в груди и, развернувшись, вышла из кабинета. Больше она их не видела. Лица печальные, ошеломленные, исчезающие в дыму и полумраке.